любовь по-собачьи, волчьи законы знать должен каждый дурак. Кто обещал, что уйдет, не прощаясь, сам виноват, что соврал. Потом ведь стоял, говорил, заикаясь, и вещи свои собирал. Пока деловые идут разговоры, надо поспать полчаса. Собачья любовь, человека поборы, жертвы пошли места. Деление сердца на микрорайоны, какой-нибудь сущий пустяк. Ты же не хочешь здесь жить по-другому, а я не хочу знать как. Ты же не хочешь здесь жить по-другому, а я не хочу знать как. Соседи внизу третий день заливает из унитаза вода. Ты собираешься и уезжаешь, не говори мне куда. Предупреждал же кто-то из многих, не доверяй никому. Доверишься, оторвут руки, ноги и не скажут, что почему. Любовь по собачьи, волчьи законы знать должен каждый дурак. Как головные молчат телефоны, сжимай свою волю в кулак. Пока головные молчат телефоны, сжимай волю в кулак. Ты же не хочешь здесь жить по-другому, а я не хочу знать как. Ты же не хочешь здесь жить по-другому, а я не хочу знать как.